Глава 24. Эту ночь я спала, как убитая. Меня не тревожили ни сновидения, ни воспоминания, ни ломящиеся в дверь мужья-рожениц. Поэтому проснулась я свежей и обновленной. По совету Нарвина, которого очень беспокоило, что я в последнее время пью много энергетических пилюль, решила устроить выходной. Когда муж отправился в штаб, я еще долго валялась в кровати, не спеша завтракала, а потом опять связалась с Сальвадором. У них с Улей кипела работа, голос ученого был бодр и полон энтузиазма, как и раньше. «Мне нужно еще немного времени для изучения, и тогда я смогу начать производство большой партии лекарства от этой заразы. Уверен, все будет замечательно». «Надеюсь на вас и желаю удачи. Зайду к вам, как только смогу», — пообещала я ученому и только тогда успокоилась. Сидеть дома не было никаких сил, и мы с Пискуном бродили по центральной площади, наслаждаясь хорошей погодой, а после отправились в храм Пресветлой Матери. Здание из белого камня с широкими мозаичными окнами и золотым шпилем высилось в центре города и стремилось к самому небу. Храм встретил меня запахом восковых свечей и множества цветов, которые возлагали прихожане на алтарь в память об ушедших. Жаль, что я не была здесь раньше. У меня в руках был букет белоснежных лилий для той, кто преждевременно оставил этот мир, но подарил мне новую жизнь и новое тело. И второй, из белых пионов, для моих близких. Я верила, что этот мир – лишь малая часть огромной системы. И те, кто любил меня в прошлой жизни, и кого любила я, обязательно меня услышат. Какая разница, где я теперь нахожусь? Нити любви, памяти и крови пронизывают все мироздание. Сначала я хотела передать Элен, что ее обидчики получили по заслугам. Но в священном храме отпало всякое желание говорить о мести. Я возложила цветы на алтарь, и слезы сами потекли по щекам. «Спасибо тебе, Элен. Покойся с миром». Потом я просто стояла, чувствуя, как в душе разливается умиротворение и покой. Показалось, что в эти минуты Элен находится у меня за спиной. Я знала, она не держит обиды на меня, и рада, что попаданка смогла начать достойную жизнь в новом мире и не посрамить ее имени. Пискун тихо сидел у меня на плече, только маленькое теплое тельце слегка подрагивало. О чем он думал? Я не стала спрашивать, но догадывалась, что он тоже прощается с бывшей хозяйкой. «Грустно немного», — вздохнул фамильяр, когда мы покинули храм и вышли на залитую солнцем улицу. Лето подходило к концу, и в воздухе чувствовалось свежее дыхание осени. «Как будто меня окончательно отрезало от прошлого». «Но я знаю, что впереди у нас много добрых и радостных моментов. Правда, Эл?» «Конечно», — я улыбнулась. «Уж веселье я могу устраивать, не сомневайся». «А знаешь что, дружище, давай покатаемся по городу», — предложила и почесала меховое пузико Тиина, которое тот с удовольствием подставил. «В Ливиле столько красивых и уютных мест». «Сказано, сделано». Мы запрыгнули в магоход и покатились по залитым светом улицам. Я здоровалась со знакомыми, то и дело притормаживая. По пути нам встретилась невестка Гретты Анка. Она дохаживала последние дни беременности, а я смотрела на нее, на спешащих по своим делам прохожих, и думала, какое все-таки счастье, что эти люди теперь вне опасности. И не могла поверить, что все осталось позади. «Ой, смотри, кто это там, на веранде?» Пискнул Тиин у меня над ухом, и я вздрогнула, повернула голову. Под навесом уютной кафешки за столиком сидели Делла и Йен, о чем-то мирно беседуя. «Гляди, они мороженое едят. Я тоже хочу. Давай притормозим». Пискун хотел было ринуться к ним, но я его осадила. «Друг мой, у тебя совсем нет чувства такта. Зачем мешать влюбленным? Поехали домой. По пути все купим». И поспешила направить магоход дальше по улице, пока нас не заметили. На моем лице сияла улыбка. Как все-таки славно. Я рада за ребят. Буду держать кулачки, чтобы у них все получилось. Отдыхать долго я не могла, даже если бы хотела. На следующее утро мы с Нейтом Клавиусом отправились в госпиталь Благой Валиры, чтобы принять работу. Если я заведовала медицинской частью, Клавиус отвечал за все остальное. Глядя на то, что меня окружало, на эти гладкие светлые стены и просторные палаты, широкие окна, новую мебель, блестящие инструменты. Я чувствовала гордость и радость. Коридоры были тихими и пустынными. Их наполняло гулкое эхо. Но это пока. Уже скоро по ним будут сновать пациенты и работники. Самое большое крыло было отведено под отделение акушерско-гинекологической помощи, или, говоря простым языком, женское. Крыло поменьше я оставила для хирургии и травмы, чтобы разгрузить гильдийский госпиталь. А теперь вообще задумалась над тем, чтобы построить инфекционную больницу где-нибудь за городом, на лоне природы. «Вот скажи, ты нормальная?» — поинтересовался Пискун, приземлившись мне на голову после очередного кульбита. Он постучал лапкой по макушке и выдал. «На кой тебе это нужно? Заняться больше нечем». «Это всего лишь планы, ничего более», — принялась оправдываться я. «Не можем же мы смешивать всех подряд. Рожениц с туберкулезными или, скажем, холерными. А организацию всего можно повесить на Сальвадора и Клавиуса. Они прекрасно себя показали». Пушистый друг протяжно выдохнул и растекся по мне синей лужицей. «Ну, а потом мы с тобой откроем детскую больницу». Пискун издал ультразвуковой визг и вылетел в раскрытое окно, а я, посмеиваясь, поднялась на второй этаж. Там находилось детское отделение, три операционных и мой кабинет. У окна с нежно-розовыми тюлевыми занавесками стоял стол из светлого дерева. Стеллаж я собиралась забить книгами, а на удобном диване, подушки для которого мне подарила Гретта, планировала отдыхать между операциями. Я примостилась на краешек и вздохнула. Красота! Осталось только завести любимую кружку. Немного передохнув, отправилась дальше. В пристройке к основному корпусу располагалась кухня со столовой, комнаты персонала и небольшое общежитие для прибывших на учебу. Три комнатки на четыре персоны. Надеюсь, на первое время хватит. Чуть дальше стояло небольшое приземистое здание, где я собиралась организовать лабораторию для ценных сотрудников – Сальвадора и Ули. Естественно, здесь не будет проходить опасных экспериментов с инфекциями. Нейт Эйли клятвенно обещал. По тропинке я поспешила к прачечной и хозблоку, возле входа в который меня встречал старый знакомый. Он больше не походил на того тощего человека с потерянным взглядом. В нем появилась уверенность, плечи развернулись, а спина выпрямилась. Бывший пациент похорошел и разрумянился. «Тай, рада тебя видеть!» Я остановилась возле парня и коснулась его плеча. «А я-то как рад, Нейра. Вот, явился на ваш зов. Не опоздал. Даже приоделся немного». Он коснулся новой белой рубашки. «Ну и славненько. А как нога? Ох, да с твоим протезом хоть на бал». Тай покраснел и опустил взгляд. «Мне ребята помогли. Сам бы я не смог его купить. Но я обязательно все отдам. Хочу как можно скорее приступить к работе. Расскажите, что я должен делать?» Его пыл обрадовал. И вместе мы прошлись по хозблоку и стерилизационной, где стояло несколько внушительных печей, раковина для замачивания, лотки для инструментов и биксы. Вот здесь надо обрабатывать инструментарий. Я называю эти приборы сухожировыми шкафами. Объясняла своему подопечному, открывая и закрывая дверцы. Ты не пугайся, скоро возьмем людей тебе в помощь, еще и командовать над ними будешь. Он сдержанно рассмеялся. «Разве когда-то я мог об этом мечтать?» – спросил со скромной улыбкой. «Я совсем не помню своих родителей. Вырос на улице. А теперь есть возможность стать кому-то нужным. Даже уважаемым человеком». В эти моменты я и правда чувствовала себя доброй феей, поэтому решила добить последней новостью. «Ах, да, у тебя еще своя комната будет. Не придется больше ночевать в приюте или в квартире у практикантов». «Я даже не знаю, как вас благодарить». Глаза его сверкнули, он сложил руки на груди и поклонился. «Ладно тебе, прекрати, Тай. Поболтали, хватит. Я закончила инструктаж. Теперь за дело, товарищ Отто. Совсем скоро тут будет наплыв народа. Надо как можно быстрее все подготовить». И ушла, оставив нового сотрудника. Он парень сообразительный, обязательно справится. «Нейра Элен». Меня догнал Нейт Клавиус со стопкой бумаг. «Я нанял еще несколько помощников. 6 человек санитарами, 2 женщины прачками, одна из которых разбирается в бытовой магии. Также пришли заявки от 3 нянечек для детей и письмо от повитухи из Санвиля. Это городок южнее нашего. А еще к нам просятся 2 лекаря. Но это не все. Я...» Он сделал таинственную паузу, блеснув стеклами очков. «Отправлял запрос в Академию магии, и сегодня оттуда пришел ответ». Я замерла, чувствуя какой-то подвох. «Спасибо, наелась этими академиками. Больше не хочу». Но Клавиус так широко улыбался, что напряжение прошло само собой. «К нам согласилась приехать молодая магичка. Она в прошлом году закончила учебу. Специализируется на обращении с новорожденными детьми. Как вам моя идея?» «Еще одна магичка в Левиле. Это же замечательно. А то, что женщина и что молодая – огромный плюс». «И когда она прибудет?» – спросила я, сжимая пальцы в радостном предвкушении. «Обещалась в начале осени». «Спасибо огромное, Нейт Клавиус. Не знаю, что бы я без вас делала. Вы лучший организатор на свете». Я благодарила его от всей души. Хороший он человек, предприимчивый. Мне было стыдно, что в первую встречу посчитала его занудой. Спустя час я встречала новых сотрудников. С кем-то мы успели переговорить заранее. Приходил даже народ с улицы, ничего не смыслящий в медицине. Некоторых, к сожалению, пришлось развернуть. Но то, что столько людей хотят к нам устроиться, радовало. «Доброго утречка, Нейра Элен!» Порог переступила Нейра Матильда из детского отделения старого госпиталя. За ней семенили 5 нянечек, которых та увела с собой. Женщины с любопытством оглядывались и перешептывались, скромно опуская глаза, когда я с ними заговаривала. «А вы все в делах, да в делах. Такая молоденькая!» Матильда сюсюкала со мной, как с младенчиком. Казалось, сейчас решит потрепать за щеки. «Называйте меня тетушкой Мо. А то, что вы все, Нейра, меня величаете!» Я знала, что Матильда происходила из обнищавшей ветки местных аристократов. Но родители выгнали ее из дома, когда та решила выйти замуж против их воли. Дети ее давно выросли, и теперь она самозабвенно служила медицине. «Отлично, тетушка так тетушка!» Я улыбнулась и повела новых работниц по коридору. «Сейчас я покажу ваше владение. Надеюсь, вам все понравится». Конечно, кому могла не понравиться такая красота и чистота? Особенно их впечатлил водопровод со встроенными артефактами, которые нагревали воду. Теперь не придется таскать ведра. А новость о прибытии магички, занимающейся помощью детям, вообще привела тетушку Мо в восторг. Ее пухлый подбородок дрожал, как будто она собиралась расплакаться. «Как это чудесно! Девочки!» Она обратилась к стайке нянечек. «Вам нравится?» «Еще бы!» «Конечно, тетушка Мо!» «А кроватки для малышей тут такие красивые! Не то, что в старом госпитале, когда мы укладывали троих в одну постель!» Глядя на этих женщин, я ни капли не сомневалась в том, что мы сработаемся. Еще 2 дня я встречалась с желающими у нас трудиться и проводила беседы. Все эти люди уже имели какой-никакой опыт. У некоторых голова была забита суевериями, но большинство выражало желание учиться и совершенствоваться. «Нейт Кертис, почему вы решили перейти в госпиталь Благой Валиры?» – спросила я молодого хирурга. «Это он просил меня принять роды у Марис Двойней». Признаться, его появление меня немного удивило. Тот скромно пожал плечами. «В старом госпитале лекарей хватает. А вам ведь все равно работники нужны. К тому же мне сразу понравилась идея новой лекарской школы. А Нейт Бэйнс вас очень хвалит». Когда мы договорились с Кертисом, и он ушел довольный, я думала начать собираться домой, как вдруг явился Ойзенберг. Он шагал с недовольной миной, увесистой сумкой через плечо и деревянным чемоданчиком с золотыми уголками. Я боялась, что лекарь сбежал из города под шумок, а он тут как тут, и уже с вещами. Взгляд опустился ниже. «Почему вы не переобулись?» У меня отвисла челюсть от возмущения, когда я увидела, что лекарь не сменил свои растоптанные, запыленные башмаки, к которым вдобавок прилип комок грязи. «Я что же, в домашних тапочках ходить должен?» ехидно поинтересовался он. «Как вариант», — ответила ему спокойно, совладав с эмоциями. «Можете купить розовые, с веселыми помпончиками. Запомните, здесь не должно быть грязи. А то злые болезнетворные частицы накинутся на бедных пациентов». Зря он это сказал, потому что следующие 15 минут я читала ему лекцию о гигиене, а тот внимал, то и дело поглядывая в потолок и едва ли не ковыряя в носу от скуки. «Да понял я, понял. Буду переобуваться лишь ради того, чтобы больше не слушать ваших нотаций». «Отлично. Теперь пойдемте, я покажу фронт работ». Ойзенбергу определенно нравилось то, что он видел, хотя из вредности лекарь это и отрицал. Операционные здесь были большие, с удобными столами для больных, бестеневыми маг-светильниками и стойками для лекарств и инструментов. В предоперационной стоял шкаф, ширма для переодевания и раковина для мытья рук. «Кстати, не желаете извиниться?» «За что?» – искренне возмутился лекарь. Я развернулась к нему всем корпусом и уперла руки в бока. «За то, что подстраивали гадости, велели подбросить мне во двор мертвого цыпленка, наняли роба-кривоноса, чтобы он меня припугнул и ограбил». Ойзенберг закатил глаза. «Сколько можно, а? Ну ладно, я это был, я. Теперь вы довольны? Только не ждите, что я буду каяться». «Ладно, не будем об этом. Нам еще вместе работать. Важнее всего здоровая атмосфера в коллективе». Мы покинули операционную и пошли дальше по коридору. «А это комната лекарей». Я открыла дверь и кивнула в сторону двух длинных столов, дивана и книжных полок. «Осваивайтесь. Можете пока просмотреть мои записи. Я законспектировала некоторые медицинские техники, которые здесь не используют. Возможно, они окажутся полезны». Потом, когда я снова заглянула в комнату, Ойзенберг сидел за столом, листая мои записи. Он поднял взгляд и произнес: «Да вы издеваетесь!» «О чем речь, дорогой Нейт Ойзенберг?» Я улыбнулась и подошла ближе. Он снова уткнулся носом в конспект. Я знала, что лекарь иногда занимается лечением хирургических и травматологических больных. Вот записями по теме он и заинтересовался. «Тут написано, что в черепную коробку можно запихнуть кусок мышцы бедра, чтобы остановить кровотечение». «А что вас смутило?» – спросила я с самым невинным видом. «Да это же бред! За такое вас засмеяли бы все лекарские гильдии!» «Ну, когда нет иного выхода, лучше попытаться спасти пациента любым способом, чем просто смотреть, как он умирает. Ведь сильного мага может и не оказаться рядом. Придется спасаться подручными средствами». На самом деле я описала прием конца XIX века из книги профессора Лежара. О нем рассказывал профессор-хирург. При ранении мозговой артерии и обширном кровоизлиянии в мозговые синусы один врач, не имея иного выхода, срезал у пациента фрагмент четырехглавой мышцы бедра, размягчил его молотком и уложил в полость. Это оказалось действенным методом. Фибрин, выделившийся при размягчении мышцы, остановил кровотечение и спас больного. «А можно и моток кетгута засунуть?» – добавила спокойно. Ойзенберг схватился за голову. «Куда? Прямо туда? За что мне это? О, боги!» «Вы мне еще спасибо скажете». Я назидательно подняла вверх указательный палец. «Если бы вы продолжили лечить так, как раньше, то очень скоро лишились бы всех пациентов». «А вам откуда это знать?» «В последнее время слишком много на вас жалоб поступало». «А вы о себе слишком хорошо думаете». Ойзенберг пробубнил еще что-то неразборчивое и снова уткнулся в записи. Я открыла шкаф и указала на нижнюю полку. Не смогла удержаться от подкола. «А здесь можете хранить свои тапочки с розовыми помпонами». «Да идите вы уже! Работайте!» – огрызнулся лекарь. Впрочем, беззлобно. Стоял вечер, когда я вышла из госпиталя с гудящей головой и выжатая, как лимон. Организационная работа отнимала не меньше сил, чем сама медицина. «Как идут дела?» На выходе меня встречал Нарвин. «Много осталось? Уже известна официальная дата открытия». Я спустилась со ступеней, и муж взял меня за руку. «Дела никогда не заканчиваются, ты же знаешь», — улыбнулась устало. «А открытие должно быть на этой неделе. Я еще посоветуюсь с Клавиусом и градоправителем». «Елена, а давай сходим на выкупленный участок», — предложил Нарвин, и я с радостью согласилась. Приятно было мечтать о том, как когда-нибудь у нас будет новый большой дом. «Через неделю прибудет знакомый маг-архитектор из столицы», сообщил муж, когда мы дошагали до места. Нарвин выглядел увлеченным и напоминал мальчишку. Ему не терпелось скорее переехать из нашего старого домика. «Что бы ты хотел видеть тут?» Я прильнула к плечу, обтянутому мундиром. После последних событий из столицы пришел приказ уволить старого командующего штабом и назначить на его место моего мужа. Тот подумал и выпалил: «Забор. И обязательно высокий. В два человеческих роста». «Зачем тебе высокий?» «А вдруг мне захочется походить по саду в кальсонах? а там твои пациенты или пациентки будут подсматривать?» Спросил он, усмехнувшись. «Ого! Кто похитил моего серьезного мужа и подбросил этого шутника? Это такая неожиданность! А может, построим баню? Ты же любишь с огоньком?» Лицо мужа скривилось. «Баня – это развлечение простолюдинов!» Я закатила глаза. Иногда в Норвине просыпался сноб. «Ну ничего, будем изгонять его березовым веником!» «Ты просто никогда не был в настоящей русской баньке. У нас этим даже цари баловались!» Видя, как происходит разрыв шаблона, я решила не продолжать. Хватит с мужа потрясений. Надо приучать постепенно и безболезненно, ибо даже лекарство в высоких дозах опасно.